Так почему же обиделись 60 ветеринарных специалистов Крымской области на эту миниатюру? Я, признаться, долго думал над этим. Всякая сатира обязательно обижает кого-то. В этом ее суть. Кого же высмеивала эта миниатюра? Она высмеивала тех, кто сидит не на своем месте. Такой человек действительно может оказаться в дураках. Каждый может оказаться в глупом положении. Вот, допустим, меня, артиста, вызывает кадровик и говорит: «Поезжай на село, коров лечить будешь». «Позвольте», — говорю, — «не позволю». И поехал бы я коров лечить. Налечил бы я вам. А параллельно, поскольку штатная единица в театре освободилась, какого-нибудь хорошего парня, чудного ветеринара, вызвали бы и сказали: «Стань артистом, будешь людей смешить». «Позвольте», — сказал бы парень, — «какой же я артист? Вот и поезжай». Насмешил бы он вас. Может, это, правда, не так страшно было бы? Ну, раскусил бы его зритель в первый же вечер, ну, не пришел бы на следующий день в театр и все дела. Несправедливость торжествовала бы всего один день. А вот когда человек сидит прочно и долго не на своем месте, и все на него в обиде, вот тут бы в самый раз напустить на него 60 ветеринарных специалистов Крымской области, так нет же, не пишут. Людям свойственно где-нибудь трудиться. У них есть профессия и призвание. Я еще не встречал ни одного человека, у которого бы не было какого-нибудь рода занятий. А поскольку в своей деятельности я имею дело непосредственно с людьми, и объекты моей деятельности — люди, и все они имеют род занятий, может, кто-нибудь посоветует, как мне быть? Сейчас я испытываю чувство тревоги. Недавно по телевизору показали мою миниатюру «Защита диссертации». Там отец готовит диссертацию, одновременно нянча своего грудного ребенка. А малосознательный ребенок кричит, орет и даже писает в пеленке, невзирая на научную работу своего родителя. И вот я думаю, а вдруг этот самый младенец обиделся? Телевизор ведь смотрит и грудные. Дескать, как это вы осмелились показывать нас, будущих счетоводов, пожарных, монтажников, геологов, летчиков, ветеринаров? Мы готовимся строить светлое завтра, а вы нас в мокрых пеленках. Есть такая детская игра. Да и нет, не говорить, черного и белого не покупать. А поскольку почти все взрослые — это бывшие дети, некоторые затягивают эту инфантильную забаву до седин. Ветеринара не трожь, пожарного не касайся, артиста не упоминай, продавца не зацепи, начальника отдела кадров не дай бог, стариков ни-ни, детей тем более, женщин и мужчин ни в коем случае. И остается нам образ простого, советского, беспощадного сатирика в виде мотылька. Не охнуть, не вздохнуть, ни тебе на лист присесть, ни тебе цветок понюхать. Знай, порхай, отдыхай, наслаждайся. А я не могу отдыхать, не имею права, потому что сатира направлена не против возраста и пола, не против профессии и места жительства, а против врага номер один, тяжелого явления, которое называется невежество. Люди обиделись. Правильно, что обиделись. Молодцы, ребята. Только не те обиделись. А как бы хорошо, чтобы в редакцию «Известий» пришел документ. Уважаемая редакция, просим напечатать на страницах вашей газеты ниже следующее. Открытое письмо Аркадию Райкину. На новогоднем огоньке, выступая в своем жанре перед многомиллионной аудиторией, вы высмеяли невежд не по какому-то отдельному случаю или по определенному характерному примеру, а огульно, скопом, в всех до одного. Почему? Какие у вас имеются к этому в наше время данные? В то время как мы, невежды, сделали, что могли, и где только смогли, не исключая даже науку и искусство, в то время как мы, не щадя ни своего, ни тем более чужого живота, получали поощрение, ставили все с ног на голову, наломали дров так, что дым шел коромыслом, в то время как мы, невежды, изобрели очки для втирания и тратили на выеденное яйцо наши родные народные средства, вы осмеливаетесь нас безответственно высмеивать? И вам, наверное, невдомек, что среди невежд были довольно-таки выдающиеся люди, свои гении. Они придумали свои неписанные законы, свою арифметику. И дважды два становилось 5, 8, 12. Сколько надо было нам, невеждам, столько и становилось. И, сидя за праздничным столом, и видя, чем оборачивается перед советским потребителем наша продукция, мы испытываем законную гордость, а вы позволяете себе. Но такого письма я пока еще не получил. А жаль. Потому что, когда придет такое письмо, я уж соображу, что сатира действительно достигла цели. А что касается слаженного ансамбля, который, как справедливо указывают ветеринарные специалисты Крымской области, вторит «ха-ха», так ансамбль действительно смеется, и действительно слаженный, и, слава богу, большой. Каждый вечер 1300 зрителей театра эстрады, как бы подчеркивая, в чем главная соль, произносят звуки «хи-хи», и «ха-ха» произносят, и «хо-хо» произносят, и даже «хе-хе». И тем самым разделяют точку зрения сатирика, понимая смысл и цель сатиры. Среди них люди разных возрастов, профессий, разных местожительств, занятий. И все они смеются. Правда, попадаются и молчаливые единицы, которые обиделись, потому что поняли, или обиделись, потому что не поняли, и которые собираются написать мне письмо, как это сделали 60 ветеринарных специалистов Крымской области в рассуждении индейки. С глубоким сожалением, Аркадий Райкин. Остается добавить, что за годы, прошедшие со дня публикации письма ветеринаров, я неоднократно получал подобные упреки. Впрочем, бывает и так, что люди, которых мы высмеиваем, в которых целимся, вовсе отказываются замечать, что речь идет о них, делают вид, что театр критикует каких-то абстрактных лиц, быть может, и в природе несуществующих, или пытаются повернуть дело таким образом, будто они с театром заодно. К примеру, в одной из миниатюр я изображал няню, которая приходит в семью и требует для себя лучшую комнату, двуспальную кровать, телевизор и так далее. Так вот, после этого знакомые рассказывали мне, что к ним пришла точно такая же няня, дома-вымогательница, и стала предъявлять точно такие же непомерные требования. А когда эти требования отвергли, с возмущением заявила: «Мало вас Райкин показывал». Вот тебе и обратная связь. И еще одно письмо, опубликованное в «Московских новостях» 8 февраля 1987 года, то есть совсем недавно. Его автора, пожелавшего остаться неизвестным, возмутило мое выступление на съезде Всероссийского театрального общества в октябре 1986 года, напечатанное в этой газете. Впрочем, его возмущение вызвал не я один. Но вот что говорится в мой адрес. В номере 45 опубликована статья Райкина, где он пишет, что у нас в стране Вместо грандиозных успехов — полная бесхозяйственность. Вместо великих свершений — развал. Вместо героического труда — пьянство. Думается, что даже ярый противник СССР постеснялся бы сказать такое о нашей родине. Ну, что можно ответить? Время изменилось, но, как я уже говорил, психология осталась прежней. Метод передержек и подтасовок, которым пользуется автор письма, к сожалению, мне хорошо знаком. Вспоминается одна примерно 15-летней давности история. Не какой-то неизвестный человек, а в ту пору заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шаура сказал, глядя мне прямо в глаза: «Что там «Голос Америки» или BBC?» Стоит в центре Москвы человек и несет антисоветчину. Оказывается, то, что я делаю, антисоветчина. И это говорит не кто-нибудь, а человек, направляющий развитие культуры в нашей стране. Обычно в разговорах с Шаура трудно было понять, что конкретно вызывало его недовольство. Случалось, в более спокойных ситуациях я показывал ему текст и говорил: «Ну, давайте посмотрим, что здесь не так». «Нет, что вы, текст — это ваше дело». Мне говорили, что он бывал на наших спектаклях. Но я его никогда не видел, и своего мнения он не высказывал. В той критической ситуации, когда он обвинил меня в антисоветчине, хорошо, что еще не назвал врагом народа, стало ясно, что продолжать работу трудно, если не невозможно. Вот тогда-то прямо из его кабинета на Старой площади меня увезли в больницу с тяжелым инфарктом. Приехала скорая помощь, уложили на носилки. Никто не шелохнулся, не извинился. Только внизу гардеробщица, увидев носилки, сказала доброе слово. Чтобы закончить эту довольно мрачную страницу моей жизни, скажу, что уже лежа в Кунцевской больнице, я получил письмо от главного редактора «Правды» Зимянина. Он писал, что все образуется. Не обращайте внимания на эти обвинения. Держите хвост морковкой. Надо заметить, что с Зимяниным мы познакомились во время гастролей нашего театра в Чехословакии, где он был тогда послом. Получив его дружеское письмо, я воспрял духом. В тот момент оно меня очень поддержало. Случались и выстрелы в спину. Это было после того, как я исполнил монолог Лиходеева, в котором были ленинские цитаты. Высказывания Владимира Ильича Ленина о бюрократизме как бы сопоставлялись с тем, что происходило тогда, в начале 70-х годов. Мне было сказано, что цитировать Ленина не надо. Почему? Ну, знаете, вдруг вы что-то не точно скажете. Да и подбор цитат какой-то не тот. Я не сразу понял, что дело совсем не в возможной неточности цитат, а в боязни этих людей за свои места. Как же они так оплошали, что пропустили подобное? Ведь получалось, что за 50 с лишним лет корни бюрократизма, о котором предупреждал Ленин, еще углубились, а крона его пышно разрослась. Но мало того, что мне вычеркивали цитаты Ленина, была запущена сплетня. Оказывается, я отправил в Израиль гроб с останками матери и вложил туда золотые вещи. Впервые я узнал это от своего родственника. Он позвонил мне в Ленинград и с возмущением рассказал, что был на лекции о международном положении, на одном из крупных московских предприятий. Докладчика, лектора из райкома партии, кто-то спросил, а правда ли, что Райкин переправил в Израиль драгоценности, вложенные в гроб с телом его матери? И лектор, многозначительно помолчав, сказал, к сожалению, правда. Рома тут же позвонила в райком партии, узнала фамилию лектора и потребовала, чтобы тот публично извинился перед аудиторией за злостную дезинформацию. В противном случае она от моего имени будет жаловаться в комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Председателем его тогда был Пельше. Ее требования обещали выполнить, и через несколько дней мне сообщили по телефону, что лектор был снова на этом предприятии и извинился по радиотрансляции. Якобы этот лектор отстранен от работы. Хочется верить, что так оно и было на самом деле. Но на этом, к сожалению, не кончилось. Я в очередной раз слег в больницу. Театр уехал без меня на гастроли. И вот удивительно, всюду, куда бы наши артисты ни приезжали, к ним обращались с одним и тем же вопросом. «Ну, что же шеф-то ваш так оплошал, отправил в Израиль?» Словом, всюду, в Москве, в Ленинграде, в Ворошиловграде, одна и та же версия. Считали, что я не участвую в гастролях отнюдь не из-за болезни, что чуть ли не в тюрьме. Выйдя из больницы, я пошел к Шауре. «Давайте сыграем в открытую», — предложил я. «Вы будете говорить все, что знаете обо мне, а я о вас. Мы оба занимаемся пропагандой, но не знаю, у кого это лучше получается. Вы упорно не замечаете и не хотите замечать то, что видят все. Как растет бюрократический аппарат, как берут взятки, расцветает коррупция. Я взял на себя смелость говорить об этом. В ответ звучат выстрелы. Откуда пошла сплетня? Почему она получила такое распространение, что звучит даже на партийных собраниях?» Он сделал вид, что не понимает, о чем речь, и перевел разговор на другую тему. Но самое смешное, это помогло. Как возникла легенда, так она и умерла. Однако шлейф остался. После публикации в «Ленинградской правде» статьи, в которой давалась высокая оценка спектаклю, где был упомянутый выше монолог Лиходеева, в редакцию приехал секретарь по пропаганде ленинградского обкома Захаров. По-видимому, его прислал Романов, в ту пору первый секретарь обкома, чье раздражение я вызвал еще и своим телеинтервью, сказав, что на меня произвели сильные впечатления спектакли БДТ «Три мешка сорной пшеницы» и «История лошади». Они не понравились Романову. Захаров устроил в редакции разнос. «Что вы там написали? Театр всегда актуален». Ну и пошло-поехало. Газете было дано указание забыть о нашем театре. Христианская религия говорит, если тебя ударили по левой щеке, подставь правую. Что ж, может быть, такие любители есть. Я таких не встречал. Меня же били и по правой, и по левой. А за неимением третьей все начиналось сначала. Вот мы сваливаем все на время. Верно ли? Оно ведь субстанция безучастная. Вероятно, дело не во времени, а в людях, живущих в это время, в их поведении. Легкой и удобной правды не бывает. Зло многолико, но человеческих пороков в чистом виде не так уж много. Трусость, жадность, зависть, себелюбие. Дальше в этом перечне пойдут разновидности уже названных качеств. Эти пороки, делающие человека рабом, искусство бичевало во все времена. И во все времена бичевать их было искусством, потому что они никогда не появляются открыто, называя самих себя по имени. Трусость никогда не объявит себя трусостью. Это же стыдно. Она притворится житейским опытом, мудростью, заботой, чувством долга, чем угодно, лишь бы выглядеть достойно. Зло, когда оно обнаружено и разоблачено, не опасно. Оно плохо выглядит, лишено обаяния и никого не победит. Поэтому во все времена зло мимикрировало. Наш театр сатирический. До недавнего времени в наш адрес слышались упреки. Где же позитивные примеры? Где положительный герой? Так много грандиозного и прекрасного в нашей жизни, а вы, товарищ Райкин, все о недостатках. Картина получается какая-то неприглядная. Каждому человеку, от которого я это слышал, а таких было немало за историю нашего театра, я внутренне желал одного — зубной боли, чтобы заболел у него один зуб, всего один, но сильно, чтобы житья не давал. И побежал бы этот человек к зубному врачу, а зубным врачом оказался я. И сказал бы я ему тогда, глядя в его страдальческие глаза, «Чем вы недовольны? Почему у вас лицо такое перекошенное?» «Ну да, один зуб у вас разболелся. Ну и что? А остальные-то 31 здоровы. Так стоит ли из-за одного зуба портить настроение себе и другим? Нехорошо, товарищ. Неприглядная картина получается. Идите и ликуйте. Ликуйте, что вы в общем и целом здоровый и цветущий человек». Вот в такой ситуации он, может быть, что-нибудь бы и понял. Ведь сатира — это тоже боль. Во многих сферах жизни мы слишком много ликовали. Ликовали в сельском хозяйстве, в экономике, промышленности, на собраниях, на съездах, в печати, на экране, на сцене. Не страна, а общество взаимного восхищения. Это было совсем недавно. Сейчас не так. Лица заметно посерьезнели. Самое большое достижение за последнее время, если можно так сказать, ликвидировали ликующий лик. Он вышел из моды. Читаешь центральные газеты, и иногда такое впечатление, что цитируют наши прошлые программы. Что ни страница, то наша тема — карьеризм, очковтирательство, жульничество. Господи! Да мы об этом давным-давно говорили со сцены. Только тогда юмора было больше, а сейчас порой уже не до смеха. Нужно спасать положение. Сатирик — профессия, требующая особого мужества. Мы всегда на передовой, в войне с теми, кто становится объектом нашего внимания, кто узнает себя в том или ином персонаже, кто боится признать себя таковым, быть узнанным другими, а потому всеми силами и средствами стремиться умерить наш критический пыл. В течение полувека, как существует наш театр, каждый выход на сцену — риск, опасность получить пулю и, как последствия тяжелого ранения, инфаркт. Иные считают сатирика клоуном, предназначение которого — смешить публику. А для этого он выискивает разных моральных уродов, стараясь показать действительность в неприглядном виде. Зло — поиздеваться над недостатками. Значит, надо запретить насмешнику порочить, оскорблять свой народ. Поверьте, далеко не всегда весело и уютно нам, сатирикам. Ведь какими только стрелами нас не забрасывают. После спектаклей мне часто задавали один и тот же вопрос. Как вам разрешили? И никому не приходило в голову спросить меня, а как я сам себе разрешил подобное, как отважился? Ведь правда не бывает легкой и удобной. Но я говорил ту горькую правду, которая меня волнует, и не ради смеха. Мой закон жизни — не молчать, чтобы кому-то угодить, потрафить. Вот и приходилось быть все время в боевой готовности. Когда я занимал определенную позицию в отношении к бюрократу, со стороны их, бюрократов, и иже с ними чиновников, тоже до смерти боящихся критики сыпались самые оскорбительные обвинения в антисоветчине. Вообще, сколько разговоров велось вокруг разговоров, и каждый раз я узнавал про себя что-то новенькое. Была у меня миниатюра, где я рассказывал, как один деятель собирается совершить поездку в Париж. «Что тебя тянет в Париж?» — спрашивали его. «А у нас ты не насмотрелся?» — и пошло, и поехало. Такие подтексты усмотрели в этих словах. «Ага, недоволен нашими порядками, захотелось в Париж» и прочее. Чувство патриотизма — одно из самых высоких и благородных чувств. Только совсем не надо кричать о нем на каждом углу, митинговать. Не нужны лозунги, клятвы, ложный пафос, к которым у нас выработалось излишнее пристрастие. Убежден, они куда менее действенны и впечатляющие, чем прямые, правдивые, идущие от сердца слова. Ведь пропаганда сейчас должна быть значительно сложнее, чем все мы привыкли. Она не терпит никаких лобовых приемов. Многократным повторением громких слов ничего не сделаешь. Надо думать о том, как общаться с людьми, как заставить их прислушиваться, вникать, верить сказанному. Сатира тоже пропаганда. И мне, и моим коллегам нельзя применять лобовые приемы. Нельзя брать тривиальные темы давно приевшиеся проблемы. Пустой номер. Только не могу согласиться с формулой, которая с чьей-то легкой руки была закреплена за эстрадой. Утром в газете, вечером в куплете. Возможно, для куплетистов она вполне пригодна. Однако, если сатирик станет придерживаться ее, результат окажется ничтожным. Мы должны раньше других заметить, распознать в делах такого-то персонажа опасные для общества явления, мешающие жить, портящие жизнь. Поэтому такой испуг перед сатириками слишком много видим и понимаем. Кому-то это очень не нравилось. А ведь мы должны явиться своего рода провидцами, предусматривать, что будет. Не могу сказать, что то было предвидение, но, во всяком случае, мой герой, пьяница, посетитель греческого зала Эрмитажа, появился много лет назад. Какое возмущение в некоторых кругах вызвал он тогда, оскорбил, исказил, издевается над представителем рабочего класса, оклеветал народ. В ту пору еще не ставился так остро вопрос о борьбе с пьянством. Вообще, разные отношения к вопросам питья в разные периоды жизни страны на моей памяти. Когда-то появление на работе в нетрезвом виде грозило исключением из партии, потом на это не стали обращать внимания и пили везде, на заводе, прямо у станка, в учреждении, на улице, в подъезде, а на людей, не употребляющих алкоголь, смотрели с опаской. Что-то здесь не так, не наш человек.